Praise the Lord. Слава Господу. It's wonderful to be here with you. Очень прекрасно находиться сегодня с вами здесь. Some of you I've already had the pleasure of meeting. Некоторых из вас я уже имел удовольствие встретить. And for the rest of you, I look forward to the pleasure of getting to know you. И остальными я просто буду ожидать удовольствия познакомиться ближе. As Pastor Randy said, this is my first trip to Ukraine. И так как пастор Рэнди сказал, это моя первая поездка на Украину. I've enjoyed myself very much. Я очень чувствую себя здесь приятно. You're very hospitable people. Вы очень гостеприимные люди. And as I was sitting here this morning as we were worshiping, и я когда сидел здесь этим утром и мы поклонялись, I felt your hunger. Я чувствовал ваш голод. And your desire for the things of God. И ваше желание к Божьему всему. I sensed strongly in my heart. И я чувствовал очень сильно в моем сердце, that you are unselfish leaders. Что вы не лидеры, не эгоистичные. Who are willing to lay down your life for the things of the gospel of Jesus Christ. И вы готовы свою жизнь положить для Господа Иисуса Христа. You're not afraid to empty yourself out. И вы не боитесь себя полностью истратить. To do the will of God. Чтобы исполнить волю Божьего. And we hope to be an avenue of you refilling with the things of the Spirit. И мы помогаем для того, чтобы восполнить ваши духовные нужды. It's very important. Это очень важно. That you understand we are not here in order to tell you how to do things. Чтобы вы поняли, что мы не для того здесь, чтобы говорить вам, как вам нужно поступать. We are here to encourage you to continue in the things that God has called you to do. Мы здесь для того, чтобы вдохновить вас продолжать делать то, на что призвал вас Бог, что призвал вас Бог делать. We pray that the words that we speak. И мы молимся, чтобы слова, которые мы будем говорить, would bring life and strength to you. Были жизнью и крепостью для вас. That would help to increase your resolve to do the will of God. Чтобы это укрепило результат исполнения воли Божьей в вашей жизни. These words should help you. И это слово должно помочь вам. If you feel beaten down. Если вы себя чувствуете как бы избитыми. Or weary in the work. Или tired, уставшими от работы. Because the Lord wants you to be strong. Потому что Господь хочет, чтобы вы были крепкими. He wants you to move in power. Он хочет, чтобы вы двигались в силе. He wants you to stand in the power of the presence of the living God. Он хочет, чтобы стояли в силе присутствия Божия. So that lives will be changed. Чтобы жизни изменялись. Bodies will be healed. Тела исцелялись. And minds will be delivered from this world that we live in. И разум был освобожден от этого мира, в котором мы живем. And people will begin to walk in the value of the kingdom of God here on earth. И чтобы люди ходили в этой долине Царствия Божия здесь на земле. And cause that kingdom to increase everywhere they go. И провозглашали увеличение Царства Божия везде, куда они направляются. Because that's what we're called to do. Потому что к этому мы призваны. Rescue the perishing. Искать тех, которые погибают. Care for the dying. И заботиться о тех, кто умирает. And speak the power of the kingdom of God. И провозглашать силу Царствия Божия. And see His glory. И видеть Его славу. Release through our lives. И высвобождать это из своей жизни. That's not a proud statement. И это не гордое заявление. That's a statement of humility. Это заявление в смирении. That knows that there is no power in us except the God who lives within us. Знание того, что в нас нет никакой силы, кроме силы Божьей, которая живет в нас. I value the God that lives inside of you. Я ценю Господа, который живет в вас. I know His strength. Я знаю Его крепость. I know His ability. Я знаю Его способность. It is incredibly great. Она велика. And it lives in you. Это живет в вас. Praise the Lord. Слава Господу. Mio! Mio! Hallelujah. Hallelujah. I want to talk to you a little bit about the presence of God as well today. Я также хочу немного поговорить с вами о присутствии Божьем сегодня. And to remind you of the new wine of God that is coming to fill you. И напомнить вам о новом вине, которое приходит и наполняет вас. This is a daily experience with God. Это каждодневный опыт хождения с Богом. I can never have too much of the presence of God. Я никогда не смогу чересчур много иметь присутствие Божье. You can never have too much of the presence of God. И вы никогда не будете испытывать чересчур много присутствия Божье. And when you begin to allow him to fill you to overflowing. И когда вы позволите ему наполнять вас, чтобы истекало через верх из вас. Your capacity for God will increase. Ваша вместимость для Бога будет увеличиваться. Because when he comes and begins to fill you up. Потому что когда он приходит и наполняет вас. Everything that is not God has to leave. Всё, что не Божье, должно удалиться. And every time something leaves, it creates more space for God. И тогда каждый раз, когда удаляется что-то, это больше освобождает место для Бога наполнять вас. Praise the Lord. Слава Господу. Amen. We love the word of God. Amen. Мы любим слово Божье. But we can have knowledge of the word of God and not have the presence of God. Но мы иногда имеем знание слова Божьего, но не его присутствие. This happens too often when we keep looking behind us at what God used to do. И это часто случается с нами, когда мы оглядываемся назад и вспоминаем, что Бог делал раньше. And we don't look forward to what God wants to do. И не смотрим вперёд и не видим того, что хочет Господь ещё сделать. The past will drain you from the presence of God. Прошлое будет вас опустошать от того, что Господь хочет сделать для вас. But the future will allow you to be filled with the hope of what God wants to do. Но будущее позволит вам наполняться тем, что Господь хочет ещё сделать. So we need to continue to move forward. И потому нам надо продолжать следовать вперёд. Thank God for the things he did in the past. И слава Богу за то, что он делал раньше. But let's begin to declare what God is going to do in the future. Ну давайте будем провозглашать то, что Господь хочет делать ещё в будущем. Let's allow him to make us those who bring the future to the present. Давайте позволим ему. Who allow the future to become the present. Давайте позволим ему действовать, который он превращает будущее в настоящее. Jesus' disciples could have lived just thinking about what happened when he was on the earth. И ученики Божии, они могли бы просто думать о тех вещах, которые Иисус делал, когда он был здесь на земле. But according to his directions, they went to the upper room. Но по его направлению они все собирались в комнате. And they prepared for the things that were coming. И в верхней комнате приготовляли себя для того, что должно прийти. They had tasted new wine when Jesus was with them. Они пробовали это новое вино, когда Иисус был с ними. But they became aware that even after he was gone, they still needed new wine. Но они поняли, что даже когда он ушёл, им всё равно нужно это новое вино. Sometimes we say, how did they know? Мы иногда говорим, как они знали это? They knew because he had made them a promise. Они знали, потому что он пообещал им. He said that I must leave you, but it is good that I must go. Он сказал, я должен уйти, но это будет хорошо для вас. Because if I go, I will send you the comforter. Потому что если я пойду, я пришлю вам утешителя. The Holy Spirit. Духа Святого. And when he comes, he will do these things. Вот что он сделает. He will lead and guide you in all the truth. Он будет вести вас в правде и в истине. Stop and think about this. Перестаньте думать так. When someone is leading and guiding you, you're moving into the future. Когда кто-то ведёт вас и показывает путь, вы сразу переноситесь в будущее. He's going to lead you forward. Он просто будет вести вас вперёд. He'll remind you of what I said. Он напомнит вам, что я сказал. Because my words contain life. Потому что мои слова, они несут жизнь. And he will show you things to come. И он покажет будущее вам возвестит. It's very important that we understand this. И очень важно нам понять это. Mio. Mio. It's for our benefit to understand these things. Это лучше для нас, чтобы понять эти слова. Это польза для нас. Because just as Holy Spirit leads and guides us in the truth. Потому что когда Дух Святой ведёт нас в истине. And reminds us of the things that Jesus said. И напоминает нам о том, что Иисус сказал. And tells us of the things to come. И говорит нам о том, что должно прийти. We will begin to glorify God. Мы начинаем славить Господа. Just like Jesus did with his life. Точно так, как Иисус делал в своей жизни. Amen. Amen. So there are some things that must happen. И должно что-то произойти. In these lives that we have to live. В этой жизни, в которой мы живём. Things that will help us with this new wine. То, что должно нам помочь с этим новым миром. It will help us to be filled with it. То, что должно помочь нам наполниться этим. Many of you understand the word sanctification. Многие из вас понимают слово освящение. Amen. Аминь. Setting ourselves apart for God's work. Отделить себя для Божьей работы. In the last days it said that people will resist sanctification. И слово говорит, что последние дни люди не захотят освящаться. But sanctification is not just a one-time event. Ну, освящение это не только дело одного дня. As we travel through this world, тогда, когда мы путешествуем по этому миру, we are constantly under the influence of the things of darkness. Мы постоянно являемся под влиянием тьмы века сего. And we need to take time to re-examine ourselves. И нам нужно время для того, чтобы себя испытать. Because Satan is very subtle. Потому что Сатана очень хитрый. He likes to come into our lives in hidden ways and influence us. И он хочет приходить в вашу жизнь скрыто и просто влиять на нас. To say, oh, you can take this a little bit. Может говорить, о, ты немножечко можешь взять этого. Or you can enjoy this for a little bit. Или можешь иметь удовольствие немножко в этом. But the Bible says to beware of the little foxes. Но Библия нам говорит, что бойтесь этих малых лис. Because they begin to spoil the vine. Потому что они испортят виноградник. And if you don't re-examine yourself from time to time. И когда вы себя не проверяете от времени к времени. To see whether you're in the faith or not. To see if you are in the faith or not. Не проверяете, если вы стоите в вере или нет. Then slowly but surely you can get darkness in your life. Немножко, понемногу вы начинаете пускать тьму в вашу жизнь. That's why we have the Word of God. И для этого мы имеем Слово Божье. To see the reflection of our life in the Word of God. Чтобы смотреть отражение нашей жизни в Слове Божьем. And to see how we measure up to what the Word teaches. И смотреть, насколько мы себя взвешиваем по отношению к Слову Божьему. To see if our sanctification process is up to date. И смотреть, если наше освящение на сегодняшний день на правильном месте. So that we'll be always ready for the presence of God and the new wine of God to come into our lives. Для того, чтобы мы всегда были в этом присутствии Божьем, и для того, чтобы новое вино изливалось в нашу жизнь. Because the presence of God means this. Потому что присутствие Божье вот что означает. Face to face. Лицо к лицу. Face to face. Лицо к лицу. When Adam and Eve were in the garden, когда Адам и Ева были в саду, God would come in the cool of the day. Господь приходил в прохладе дня. And he would be face to face with them. И он был лицом к лицу с ними. Looking into their life. Просто смотрел бы в их жизнь. Allowing them to look into his life. И позволял бы смотреть им в его жизнь. So they could see how they were to be. Чтобы они видели, какими им быть. God was like the reflection in a mirror to them. И Бог хотел быть отражением в зеркале для них. They didn't see themselves. Они себя не видели. They saw God. Они просто видели Бога. And this is what you're supposed to look like, he would say. И это то, как вы должны выглядеть. I created you in my image. Он сотворил нас по образу своему. So that you could look like me. И потому вы должны как я выглядеть. So now in these days, и теперь в эти дни, he's given us his word, он дал нам свое слово, which is an expression of who he is, и это отображение того, кто он есть, so that we can look into it, потому когда мы смотрим в него, and see him, видим его, face to face, лицом к лицу. When Adam made the mistake that he made, когда Адам совершил ту ошибку, suddenly he couldn't see the face of God anymore. Мгновенно он перестал видеть лицо Божие перед собой. God did it for his protection. Бог это сделал для того, чтобы защитить его. Because if God looks on sin, потому что если Бог бы смотрел на грех, sin is destroyed. Грех бы уничтожил. There was no avenue for Adam to be able to see God's face anymore without being destroyed. И больше не было пути для того, чтобы видеть Божие лицо Адаму. That's why it was so important for Jesus to come. И потому очень важно это, что Иисус пришел в нашу жизнь. So the separation of man and God could be changed. Для того, чтобы это разделение между человеком и Богом, оно изменилось. And once again, God could come face to face with mankind. И снова Господь повернулся лицом к человечеству. He created in us this temple of the living God. И Он сотворил внутри нас этот храм живого Бога. So that He could come in His presence and abide. И Он мог теперь прийти и быть своим присутствием в нас. Listen, God doesn't want to just visit you. Послушайте, Бог не хочет просто прийти проведать вас. He wants to have an abiding presence in you. Он хочет иметь постоянное присутствие в вас. So this sanctification process. И этот процесс освящения. Is important so that the presence of God can be at its fullest in us. Для того, чтобы присутствие Божие было постоянным и полным в нас. The Bible says this. И вот что Библия говорит. In the book of Psalms, verse or chapter 17 and verse 2. В Песнях Песней 17:2. 17 глава, 2 стих. If my good friend Vitaly could read that for us. 17 псалом. 2 глава. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Дальше. Господь, твердыня моя. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Let my vindication come from Your presence. I think it's no. It's different. Psalm 17:2. It's different in Russian. Okay. 17. От Твоего лица суд мне, да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Does it say, let my vindication come from Your presence? Let Your eyes look on the things that are upright? Mm-hmm. Yeah. So He wants us to have the vindication that comes from being in His presence. Vindication, the freedom. Нам нужна свобода от присутствия Божьего. From being before His face, let my freedom come. Чтобы быть перед Его лицом, пусть свобода эта придет. And let Your eyes look on the things in me that are right. И пусть Твои очи узрят меня, если я делаю правду. Это был 16-й псалом, 2 стих. Okay. In the courtroom in heaven. На суде. На небе. The enemy has come and tried to accuse mankind. Враг душ человеческих приступал и обвинял человека. He sees the faults that we have. Он видел наше падение. And he goes before God constantly saying, "Look at this one, look at this one." И он всегда приходил перед Богом, говорит: "Посмотри на него, посмотри на него." See, they're guilty, they're guilty. Смотри, они все виновны. But sitting next to God at His right hand. Но по правую руку сидел is our advocate, Jesus Christ. Сидит адвокат Иисус Христос. And when the devil cries guilty, и когда дьявол кричит виновен, God says not guilty. Бог говорит невиновен. My son says they're not guilty. Мой сын говорит они невиновны. So you have no power to have that place in their life. И потому у тебя нет силы над их жизнью. So freedom has come to them. Потому что свобода пришла. Freedom from that accusation. Свобода от этого обвинения. Freedom to be able to stand before me. Свобода стоять передо мной. The God of all heaven and earth. Перед Богом неба и земли. And look at me face to face. И смотреть теперь лицом к лицу. And see what I am creating in them. И видеть то, что я в них сотворил. When you came to Jesus. И когда вы приходите к Иисусу, the Bible says you became a new creature. Библия говорит, вы становитесь новым творением. A creation that had never existed. То творение, которое никогда не существовало. Listen, brother, I don't know what your name is. Я не знаю, брат, как тебя зовут. But I know this. Но я знаю вот что. God has a name for you that no one else has. Бог имеет имя для тебя, которое никто не имеет. There are not two mics in heaven. И нету два майка на небе. I have a name from God. У меня есть имя от Господа, которое написано на камне. которое Он мне вручит, когда я войду во славу Его. И я буду видеть себя таким, как Бог меня сотворил. Но я не должен только ждать того момента, чтобы знать, кем я являюсь. Because He sent me a down payment on my salvation. Потому что Он уже заплатил эту искупительную цену за мое спасение. Дух Святой, who comes and reveals to me, который пришел и открылся мне, who it is that God created me to be. Кто тот Бог, который сотворил мне. So no matter what my history was, и не имеет значения, какая у меня прошлая история, the day I stepped into the kingdom of God, тот день, когда я вступил в Царствие Божие, I became something that never before existed. Я стал тем, которым никогда еще the не был. Man, новым человеком. Created in God, created in God, сотворенным Богом. To do great works, чтобы совершить великую because работу. He is a great God, потому что Он великий Господь. To be able to share the truth, чтобы быть способным говорить истину. Of what God is doing in your life and my life, того, что Бог делает в вашей жизни и в моей жизни. And bring the power of encouragement, и принести силу вдохновения и надежду на дни будущие, жизни в Божьей славе. Это Он для этого нас сотворил. Мио, это мне принадлежит. Никто не имеет этого. Это было предназначено Богом, что я стану тем, который Он меня захотел, чтобы я был. И буду стоять в этот день и провозглашать славу Божию того, кто вы есть в Царстве Божьем. И пусть вдохновение от Господа начнет подниматься в вас и даст вам силу идти с этого места и делать великую работу для вашего Бога и прикасаться к жизни вокруг по всему миру и делать великие вещи, только которые могут сделать теми, которые Бог послал силу свою. Аллилуйя! Аллилуйя! Somebody ought to shout. Кто-то должен воскликнуть. If we don't, the rocks will cry out. Если мы не будем этого делать, камни возопьют. Here we are looking at sanctifying ourselves before God. Смотрите, мы стоим, освящаемся перед Господом. Look at me, Lord. Смотри на меня, Господь. Search me, O God. Испытай меня, Боже. Find the darkness inside of me. И посмотри, не на опасном ли я пути. And deliver me from it. И освободи меня от by этого Твоей великой силой и любовью. И тогда наполни меня, Господь, всем тем, что Ты есть, чтобы каждый, с которым я имел контакт, переживал живого Бога. И Он хочет прикоснуться к ним через вас. И Он хочет, чтобы вы любили, любить их через вас. But the truth of the love of God. Не просто знать о Боге, но истину самого Бога. The love that would die for someone. Любовь, которая умерла за кого-то. The love that would sacrifice everything for another human being. Любовь, которая пожертвовала собой ради человечества. The church is to be filled with that type of love. И любовь должна быть наполнена такой, церковь должна быть наполнена такой любовью. When I was lost and undone in sin, Jesus came to me. Когда я еще был неомытый в грехе, Иисус пришел для меня. И когда я вижу, что кто-то согрешает, я пойду к ним. Я не буду ждать, когда они себя очистят. И я не буду ждать, пока Он простит их грехи, тогда я пойду. Есть секрет, который вам нужно знать. Тот, который вас простил, и их простил. И когда вы пойдете, будете любить их и делиться Христом с ними, вы можете сказать, Иисус умер за вас, и ваши грехи будут прощены. И Он снимает всю эту вину. И Он снимет всю эту боль с них. И вся земля, она подвержена суду. We need to be those who forgive. А нам нужно быть теми, кто прощает. Not those who judge. Не теми, которые судят. See the new man, Jesus in us. Вот новый человек, Иисус в нас. He's the great forgiver. И он великий прощатель. He's not the great accuser. И он не великий судья. Only Satan is an accuser. Только сатана судит. Когда церковь стоит и начинает судить людей, then we become not God. Тогда мы становимся не Богом. We act like the devil. Мы действуем как дьявол. But Jesus says, I forgive. Но Иисус сказал, я простил. Tell them I forgive them. Скажите им, я простил их. Give them my love. Дайте им мою любовь. Bind up their wounds and their broken hearts. Обнимите их израненных, избитым, изломан, разбитым сердцем. And love them out of their sin. И любите их, даже грешников. That's what he wants us to do. Это то, что он хочет от нас. Praise the Lord. Слава Господу. Amen. Аминь. We're going to sanctify ourselves, dedicate ourselves, purify ourselves. Мы будем освящать себя, посвящать себя, очищать себя. So that we can be whole. Для того, чтобы нам быть целостными. Jesus died to make us whole. И Иисус умер для того, чтобы to make мы us были complete. Полноценными, завершенными. И Он умер для того, чтобы наполнить нас тем, кем Он является. Because of His presence, потому что из-за Его присутствия He has given us all things pertaining to life and godliness. He has revealed to us everything that is necessary. Он являет нам все то, что нам нужно. To live a life and have godliness like His. Чтобы иметь жизнь и благочестие. Listen, we're in a battle. И послушайте, мы постоянно в борьбе. But Jesus is fighting the war. Но Бог, который за нас воюет. But He's asking us to allow Him to have full power through us. И Он просто наполняет нас своей силой. И действует через нас. So he's asking us to submit to this process that he has. И он просит, чтобы мы подчинились этому всему процессу, что он есть. Освящали себя. When we do this, когда мы так делаем, we're able to agree with the Lord in any battle. Мы всегда соглашаемся с Господом в любой борьбе. Through this act of consecration, и в этом действии освящения we can go into any battle fully capable of winning. Мы можем идти через любую битву полными победы. Fully capable of vanquishing our enemy, over defeating our enemy. Полной способностью победить врага. When we look in the Old Testament, we see what happened. И когда мы смотрим Старый Завет, мы видели, как это происходило. When the children of Israel would sanctify themselves before a battle. Когда дети Израиля не освящали себя перед войной. We also see what would happen when they did not sanctify themselves. И также мы видели то, что происходит, когда они не освящались перед тем, как идти на войну. Every time they sanctified themselves, being filled with the fullness of the glory of God. Каждый раз, когда они освящали себя, они были наполнены славой Божией. They had great victory. Всегда у них была победа. But any time they went into battle without taking the time to consecrate themselves and sanctify themselves. Но тогда, когда они не уделяли время на то, чтобы отделить себя и освятить себя. They had terrible defeats. У них было ужасное поражение. Having His presence with them. Имея присутствие Его с ними. Fighting their battles for them. И имея борьбу за них. Made it very easy to win the war. Делает легко легкую победу. Let me give когда you an Бог воюет за нас. In our life. Я хочу привести пример из нашей жизни. There are times when we do not pray. Бывает время, когда мы не молимся. Times when we do not seek the face of God. Время, когда мы не ищем лица Господа. And suddenly the circumstances of life have come upon us. И моментально обстоятельства жизни, они на нас обрушиваются. Первое, что случается, когда мы не наполнены славой Божьей, мы становимся как бы неспособными принять, и мы становимся бессильными. Это всегда results in sadness. И всегда это происходит печально. And then depression. А потом депрессия. And then we start to hide ourselves. И потом мы начинаем прятаться. Does that make sense? Так происходит. That's what Adam did in the garden. Это то, что Адам сделал в саду Эдемском. When the presence of God came. Когда присутствие Божие пришло. They went and hid themselves because they knew they were naked. Потому что они знали, что они наги. They weren't covered in the glory anymore. Они больше не были покрыты славой Божьей. They didn't have the presence anymore. Они не имели больше этого присутствия Божьего. And they had to hide from God. И тогда им нужно было прятаться от Бога. He never wants us to be in this position. Он никогда не хочет, чтобы мы были в этой позиции. He never wants us to turn our back and run. И он никогда не хочет, чтобы мы оборачивались и убегали. He always determines that our first step should be toward him. Он всегда хочет, чтобы наш первый шаг был по направлению к Нему. No matter how weak we may seem to be. Не имеет значения, насколько мы выглядим слабыми. He is our strength. Он наша крепость. He says that in our weakness. Он говорит, что в нашей слабости. His strength is perfected. Его крепость превосходная. His strength has its greatest power. Его крепость несет великую силу. If we'll admit to our weaknesses, если мы будем соглашаться в своей слабости, and sanctify ourselves according to that, и будем освящаться, he is able to come in power. Он будет способен прийти в силе. His presence brings the tools of victory. Его присутствие приносит инструмент к победе. His presence prepares us. Его присутствие приготовляет нас. To receive the new wine. Принять новое вино. And sanctification и освящение causes the old wineskin. Оно, the old wineskin? Оно преображает старые мехи. To become new. Чтобы они стали новыми. So that it can handle a lot of new wine. И чтобы они смогли удержать много нового вина. Because that's his desire. Потому что это его желание. Every time we are impressed of the Lord to engage in another battle. Каждый раз Бог. Every time we are impressed of the Lord or led by the Lord to. Каждый раз мы просто вдохновляемся, когда Господь воюет за нас. We need to set ourselves aside in preparation. Нам нужно себя отделить и приготовлять. Not to set ourselves aside in preparation for the war. Не отделять себя для того, чтобы приготовить к войне. To set ourselves aside in preparation for the victory. Отделить себя и приготовлению победы. Because once we set ourselves aside, потому что когда мы отделяем себя, victory is guaranteed. Победа гарантирована. Our Lord has never been defeated. Потому что наш Господь никогда не был побежден. He has won every battle he's ever fought. Он выиграл каждую победу, которая There is no enemy that can vanquish him. И никакой враг не мог бы его победить. He is the great God. Он великий Бог. The mighty God. Могучий Бог. The powerful, glorious God. Сильный и славный Бог. And every knee will bow before him. И все колени склонятся пред ним. He will not lose. И он не будет побежден. And he will not allow us to see defeat. И он не хочет позволить нам, чтобы мы были побеждены. When we allow him to be the king. Когда позволим мы ему. Who fights our battles. Быть царем, который воюет наши битвы. Amen. Praise the Lord. Слава Господу. Hallelujah. Hallelujah. When sin is revealed in your life, когда грех открывается в вашей жизни, we need to allow that old wineskin to be pulled out of us. Wineskin? Когда грех проявляется в жизни нашей, нам нужно выбросить эти старые мехи. Because it is hard and inflexible, it won't allow itself to receive the new wine. Потому что они затвердели, и они будут растрескиваться, и они не могут держать новое вино. That's what happened on the day of Pentecost. И это случилось в день Пятидесятницы. They set themselves apart unto the Lord to wait. Они себя отделили для того, чтобы ожидать. They knew that something was coming. Они знали, что что-то такое идет. And they received. И они приняли. The new wine. Новое вино. So much so. Столько много. That when they stepped out of the room to speak. Когда они вышли из этого помещения и начали говорить. People would look and marvel at these men. Люди смотрели и удивлялись этим мужам Божьим. Aren't these just Galileans? Unlearned men? Разве они не просто галилеяне? How is it that they have the ability to speak in our own languages? Как они могут говорить на наших собственных языках? And to speak these words that are piercing our hearts? И говорить те слова, которые они врезаются в наше сердце. Someone said, "Well, they're just full of new wine." Кто-то сказал, они просто наполнились новым вином. Yes. Да. Filled with new wine. Наполнитесь новым вином. Fighting a battle that they knew they would have victory in. И быть в той битве, которую они знали, что они будут иметь победу. Declaring the things of our God. И провозглашать дела Божии. They weren't saying, "Look at me, I walked with Jesus." Они говорили: "Смотрите на нас, мы ходим с Иисусом." They were saying, "Listen to what God says in this day." Они не говорили так, но они говорили: "Слушайте, что Бог говорит в эти дни." And the power by which they spoke. И сила, с которой они говорили. Amazed the people that were hearing them. Удивляла тех людей, которым они говорили. Because they couldn't believe that these individuals could speak like that. Потому что никто не верил, что эти люди могли так говорить. And they heard the mysteries of God. И они слышали о чудесах Божьих. And they cried out and say, "What can we do?" И они взывали и говорили: "Что нам теперь делать?" They said, "Repent and believe on the name of Jesus." И им сказали: "Покайтесь и верьте в Господа Иисуса." And 3,000 people did just that. И 3,000 людей так и поступили. Thank God. Слава Господу. Amen. Amen. Praise the Lord. So my encouragement to you this morning. И сегодня я вдохновляю вас. Is that the words that you hear over the next few meetings? Чтобы слово то, которое будете вы слышать в нескольких сессий, было запланировано Богом. To transform your hearts. Изменить ваши сердца. To begin to walk in a greater degree of His presence and power. Чтобы ходили вы высшем понимании Его славы. Than you ever have before. И присутствие Его так, как никогда раньше. Can I tell you something prophetically right now? Я могу что-то сказать пророчески прямо сейчас. There is darkness coming upon this planet. И тьма грядет на эту планету. But this darkness will never be greater than the light of God. Но эта тьма никогда не будет больше, чем свет Божий. You carry the light of God. А вы носите свет Божий. You have everything that is necessary. Вы имеете все, что нужно, to stop the darkness, чтобы остановить тьму, to preach the gospel, чтобы проповедовать Евангелие, to heal the sick, исцелять больных, amen, amen, to give sight to the blind, давать and repair the hearts of men, и исцелять сердца людей, because the spirit and anointing of the Lord is upon you. Потому что Дух и помазание Божие на вас. Because you are a people that have seen Him face to face. Потому что вы те люди, которые видите Его лицом к лицу. He bids you to see Him daily. И Он хочет, чтобы вы искали Его каждодневно. To gaze upon the glory of God that resides in you. Чтобы вы зависели от той славы Божией, которая обитает And в вас. As you do, и так, как вы будете это делать, you will never doubt that the will of God can be accomplished. Вы никогда не усомнитесь в том, то, что воля Божия может совершить. And they will begin to say in this nation, и тогда вы будете говорить этой нации, those who have turned the world upside down, те, которые переворачивают мир вверх ногами, have come here also, должны прийти также, and they'll be speaking of you, и будут говорить о вас, in Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Слава Господу.